Появляется Наташа в халате поверх купальника. «Что ты получила по истории?» — строго спросил Алексей. «Ничего, меня не спрашивали. А ну, покажи дневник!» «Я его в школе забыла». Алёша находит портфель, достает оттуда дневник. «Вот он!» Наташа опускает голову, нервно кусает губы. Рыдает. Входит Лена. «Ну что, опять гражданская война?» «Заявляю официально. Твоя дочь тупица и врунья», — протягивает Лене дневник с двойкой. «Что за манера унижать?» — заступается Лена. «Это не унижение, а объективная реальность. Чтобы выучить историю, не надо никаких специальных способностей. Надо только сесть и выучить. И больше ничего. А за вранье я не буду тебя бить. Я буду тебя убивать. Поняла?» Наташа рыдает во всю силу души и тела. «Алексей!» — пытается остановить Лена. Коржиков всем корпусом оборачивается к жене, совершенно забыв о том, что ему не согнуться, не разогнуться. «Вот к чему приводит твоя демократия. У них практика, ты освобождаешь ее от практики. Все должны таскать в библиотеке книги, а она не должна. Ей тяжело. Отдаешь ей свою дубленку, сама всю зиму ходишь в лыжной куртке. Все пыль населения, а она звезда в тумане. Подожди, она начнет курить, а ты умиляться и говорить, что это патология одаренности. А ты держишь ее под плетью, как раба, нарабатываешь в ней комплексы неполноценности». Чувствуя поддержку одной из сторон, Наташа рыдает с упоением. «Поди к себе в комнату», — распоряжается Лена. — «Поди и подумай». — «Поди и подумай», — передразнивает Алексей. — «Английское воспитание. Англичанка. Взять бы сейчас ремень и высечь, чтобы сесть не смогла. Не хочет учиться из любви к знаниям, пусть учится из страха. Но учится. У нее же ни к чему нет никакого интереса, никого не любит, ничего не делает. И выражение лица, как у мизантропа». — «Алеша, тихо», — кратчево окликает Лена. «Ну что, Алёша?» «Она же в тебя», — тихо, как по секрету, говорит Лена. «Что ты от нее хочешь?» «Я не хочу, чтобы она была в меня. Я себе не нравлюсь. Я себя терпеть не могу». «Поразительно! Она взяла все худшее от тебя и все худшее от меня». «А получилось замечательно. Вот и говори с тобой. Зачем тебя врачиха вызывала? Да ну ее! И кого набирают? Кого выпускают? Врач называется. А в чем дело? Да ну, идиотка законченная. Представляешь, сказала, что у тебя синдром мамонта, и ты должен вымереть. Не умереть, а вымереть. А бюллетень дала?» Лена достает и протягивает Алёше синенький листок. Тот разглядывает. «На 2 недели. Здорово. Значит, сегодня вечером я выезжаю на объект». «На какой объект? Куда?» Лена вытаращивает и без того большие глаза. «Не могу сказать. Это секретно. Военное строительство. Ты же штатский». «Но я строитель». «Ты же болен. У тебя бюллетень». «Это не имеет значения. Болен, здоров. Приказ есть приказ». «А почему ты мне ничего раньше не сказал?» «А я раньше и сам не знал». «Я дам тебе с собой копченую колбасу и консервы». Лена лезет на антресоли, достает чемодан. На пол падает пыльный Дед Мороз. Алексей лежал на Нинкином диване и смотрел в потолок. «Хочешь есть?» — спросила Нинка. «Хочу». «А тебя что, дома не накормили?» «Покормили, но я опять хочу». «А что ты ел?» «Борщ, жаркое и компот». «Вегетарианский?» — уточнила Нинка. «Компот?» «Вегетарианский, а борщ мясной». «Почему же ты голодный?» «А тебе что, жалко?» «Мне не жалко, но странно. Ты ешь один раз в день, с утра до вечера, и все худой. Куда же все это девается, как в дырявый мешок?» «Странно», — проговорил Алексей. «Почему она так сказала?» «Кто?» — не поняла Нинка. «Врач. Она сказала, что я должен вымереть, как мамонт». «Пошутила, наверное. А может, кадрила? Ты ей понравился?» Нинка принесла из кухни глубокую тарелку спагетти, заправленных сыром и томатным соусом. Алексей начал есть. В вкусно?» — спросила Нинка. «Я так люблю смотреть, как ты ешь. У тебя уши ходят. Какой ты милый!» «А жену мою зачем вызывала, когда кадрят жен не вызывают?» «Давай родим ребеночка, мальчика. Я назову его Алеша и никому не отдам. Ты приходишь и уходишь, а он будет со мной всегда». И бюллетень дала на 2 недели, и какую-то бумажку с направлением. «Чего она мне бюллетень на 15 дней выписала?» «Да перестань ты анализировать. Как сказала моя подруга Мара, судьба она не глупее нас. Судьба хочет, чтобы мы с тобой 2 недели были вместе». Алеша встал, ходит из угла в угол. Нинка включила телевизор. «Орлова», — узнала Нинка. «Посмотри, какая современная красота. Ее тип и сейчас моден. Талантливые люди старыми не становятся. Это мое единственное утешение. Если я буду добрая и не озлоблюсь на жизнь, то с возрастом буду хорошеть». «Нина, я сейчас вернусь. Я сбегаю в поликлинику на 15 минут. 5 минут туда, 5 минут там и 5 минут обратно». «Иди. Я хотела сама тебе предложить. Ты же больше ни о чем думать не можешь. Ты не будешь скучать?» «Буду. Но это ничего. Я привыкла». Алексей уходит. Нинка вслед. «Смотри, чтобы жена тебя не засекла». Поликлиника окончила работу. Алексей взял в регистратуре домашний адрес Киры Владимировны и поехал по адресу. Он спустился в метро, сел в вагон и все время боялся встретить кого-то из знакомых, боялся, что его засекут. Алексей качался в вагоне и думал, чего бы он хотел на самом деле. Остаться у Нинки навсегда? Нет. Он любил свою жену, как это ни странно. У нее была масса достоинств, но одно труднопереносимое качество. Когда плохо, она делала так, что становилось еще хуже. С ней хорошо тогда, когда все в порядке. Нинка легкая и нежная, с ней можно обо всем забыть. Значит, ему нужны обе. Что же делать? Белые города. Пусть их взорвут, и он готов умереть под развалинами, но пусть их сначала построят. Трехэтажные, аккуратные, как будто собранные из детского конструктора Лего. Коржиков ненавидел серые 18-этажные сооружения Калининского проспекта. Это для самоубийц — выброситься с 18-го этажа, долго лететь и подумать в дороге. А для жизни и счастья — максимум 3 этажа и широкие окна с отражающими стеклами. Автономный дом, ни от кого не зависишь, и сам остаешься невидим. Автономная жизнь. Городок из белых домов, как разрезанный на квадратики, плоский торт. В жизни, конечно, много радостей. Аромат кофе, например, хорошая музыка, интеллектуальный труд, пусть даже невостребованный, ночь с любимой женщиной, когда не надо унизительно торопиться, а переплестись руками, ногами, дыханием и всю ночь качаться в теплых волнах мирового океана. Да мало ли чего еще есть в жизни. Однако ничего не радовало, что-то подтаивало внутри, становилось меньше. Интересы сокращались, мерзли руки и ноги. Все время хотелось укрыться, закутаться и заснуть. Алексей вылез на нужной станции. Заглядывая в бумажку, нашел адрес. Из-за двери доносились оживленные голоса, сопутствующие застолью. Алексей позвонил. «Это Колька!» — крикнула за дверью Кира Владимировна и распахнула дверь. И увидела Коржикова. Алексей понял, что он пришел не кстати. Но он уже пришел. «Извините», — проговорил Алексей. «Ничего, проходите», — пригласила Кира Владимировна. В коридор вышла Кирина мама. «Кира, это кто?» — громко спросила она. «Мама, это больной». «Тот самый, про которого ты говорила?» «Мама, иди к себе». «Почему ты сказала, что он хорошо выглядит? Он и выглядит ужасно». Кира подходит к маме, нежно, но решительно задвигает ее за дверь. «Пойдемте на кухню», — предлагает Кира. «Правда, там черт ногу сломит». «Ничего, я здесь постою. Я на одну минуту». Стоят в смущении. Никто не решается начать разговор. «Может, хотите посидеть с нами?» «Нет-нет-нет, я действительно на минуту. Только один вопрос». «Да-да». Молчат. «Вы очень далеко живете. Вернее, далеко работаете. Я добирался до вас больше часа», — сообщил Алексей непонятно зачем. «А она на такси ездит», — высунулась старуха. «Зарабатывает 5 рублей в день, а тратит 6». «Я только в один конец такси беру, в обратный». Кира снова задвигает мамашу за дверь, тем самым прекращая давний спор. Оборачивается к Коржикову. «Вам, видимо, жена сказала?» «Да». «Она сказала, что я должен вымереть». «Есть две точки зрения на неизлечимые болезни – говорить и не говорить. На Западе считают, что больному надо говорить. И я так считаю. Человек должен жить с открытыми глазами». Коржиков стоит, привалившись спиной к двери. «Но вы не отчаиваетесь. Это совсем не обязательно кончится катастрофой. Болезнь иногда принимает обратный ход. Происходит самоизлечение. Надо только мобилизовать волю. Надо себе помочь. И ни в коем случае не доверяйте шарлатанам. Сейчас столько развелось этих, которые, как навозные мухи, наживаются на чужих несчастьях. Выберите себе врача, которому вы верите, и верьте. Это самое главное. Без веры невозможно. Без веры и здоровый может умереть». В глубине квартиры раздается телефонный звонок. «Одну минуточку». Кира уходит к телефону. Коржиков стоит, по-прежнему привалившись к двери. Не меняет ни позы, ни лица. Внешне кажется, что он совершенно спокоен. Появляется Кирина мама, которой скучно и хочется поговорить. «Я только вчера ковры пропылесосила», — сообщает она. «А Кира нагнала полный кагал, никто туфли не снял, прямо с грязными ногами на чистый ковер. Я ей говорила, давай на стену повесим». Слушать не хочет. Говорит, не модно. «Вчера посылку получила из Грузии, так сама не может съесть. Одной, говорит, неинтересно. Нагнала полный кагал. Сейчас съедят за один вечер». А она в Африке 3 года работала. Маски привезла из черного дерева. Рожи такие, все раздала. Ни одной себе не оставила, даже на память. А люди, знаете, нахальные. Если дают, отчего ж не брать? А ей, между прочим, никогда никто даже спичечного коробка не подарил. Даже одной спичечки. Появляется Кира. «Мама». «А что, мама? А что, мама? Я правду говорю. Правду слушать не любишь? Я тебя собирала по капельке крови, а все растаскивают». Уходит. «Это наказание Господнее», — извиняется Кира. «Цените это наказание», — сказал Алёша. «Ну да, конечно, я понимаю. Простите, как вас зовут?» «Алексей Николаевич». «Алексей Николаевич, не думайте ни о чем плохом. Не погружайтесь в плохие мысли и не говорите их вслух, потому что мысль, высказанная в слове, — это уже действие. Как говорят в народе, не накликайте беду. Вы меня поняли?» Алексей молчит. «Вы должны зрительно представлять ваш совершенно здоровый образ и старайтесь вызывать в памяти счастливые минуты вашей жизни. Скрупулезно воспроизводите каждую секунду. Надо помогать себе духом и разумом. И посмотрите, все будет хорошо. Я почему-то убеждена, вот все будет хорошо. У вас очень мощные защитные силы организма». Звонок в дверь. Алексей сторонится. Входит долгожданный Колька в прекрасном настроении. Кира испытывает сложное чувство. Ее душа как бы мечется между собственной радостью и чужой болью. «Я пойду», — попрощался Алексей. «Мы скоро увидимся», — обещает Кира. «К сожалению». Алексей попытался улыбнуться. «Вышла старуха». «До свидания», — попрощался Алексей. «Извините». «Скажите, а ваша мама жива?» — поинтересовалась старуха. — «Нет». — «Ну, слава богу». Алексей, понимающе кивнул. «У вас днем было затруднено движение», — вмешалась Кира. «А как сейчас?» — «Сейчас не затруднено». Алексей покидает дом Киры Владимировны. Выходит во двор. Из раскрытого окна доносятся смех и музыка. Алексей стоит, не в силах двинуться с места. Мимо идут люди, но Алексею кажется, что и деревья, и люди отделены от него как бы стеклянной перегородкой. Он сам по себе, они сами по себе. Он стоит, оцепеневший от одиночества, вырванный из праздника жизни, как морковка из грядки, и как морковка, брошенный в осеннюю свалку. Нинка сидела перед телевизором и смотрела «Вечер смеха». Появляется Алексей, раздевается молча. «Ну, чего она сказала?» — спросила Нинка. «Ничего». Алексей ложится на диван, лицом вверх. Нинка подошла, легла рядом, оплела руками. «Говорил, через полчаса, пришел через три. Только и делай, что обманываешь». «Я домой к ней ездил. Она в Ясеневе живет». «И чего она сказала?» «Чтобы я воспроизводил в памяти счастливые минуты жизни». «Зачем?» «Лечение такое». «Ну что ж, давай полечимся. Помнишь, как мы познакомились?» Алексей лежит лицом вверх на самом дне океана одиночества. Над ним 300 километров катастрофы. Не всплыть. «К тебе подошел милиционер и говорит: там девушка на снегу заснула, пьяная. Вы ее не отвезете домой?» А ты ему: «Я пьяных женщин терпеть не могу». А он: «Не хочется ее в вытрезвитель отправлять. И бросать нельзя, простудится. Вот ее паспорт, тут адрес. Фестивальная улица, дом 2». А ты говоришь: «Это по дороге, я в соседнем доме живу. Фестивальная улица, дом 4». Представляешь? Мы годами жили рядом и никогда не встречались. Алексей молчит. «Ты повез?» «На спине втащил, как раненого бойца». А на другой день пришел спросить, как я себя чувствую. «А знаешь, почему я тогда напилась?» Алексей молчит. «Пить не умела. А ты не верил. Думал, я алкоголичка. На путь истинный наставлял». Пауза. «А помнишь, как ты первый раз у меня остался? Помнишь?» Алексей молчит. «Я смотрю на тебя и спрашиваю: не стыдно жене изменять?» А ты говоришь: «Стыдно». «Да». «А ты тогда удивился, что я девушка?» «Да». «Еще бы. 25 лет, актриса, пьющая и девушка. Вот уж действительно экспонат. В музей ставить можно». Пауза. «Ты мой первый и единственный». Целует. «Мой Мцыри, мой Лермонтов, мой таракан Абдулка». Алексей лежит лицом вверх, безучастный и одинокий, как труп на шумной тризне. «Что с тобой, Алёшка? Что происходит?» «Ничего». «Ну что ты, как статуя командора, как каменный гость?» Треплет его, трясет за плечи. «Оставь меня». Нинка поднимается. «Интересное дело. Я весь день сижу, убираю, варю, парю, а он явился, даже цветка не принес. И оставь меня. Чего ты пришел?» Алексей молчит. «Хоть какая-то польза должна быть от мужика в доме, а ты разлегся, как собака под деревом. А ну, вставай!» «Какая тебе нужна от меня польза?» Нинка выходит из комнаты и возвращается с полным мусорным ведром. «Вот, ведро вынеси во двор. У нас мусоропровод не работает». Алексей поднимается, сует ноги в тапки, берет ведро, выходит в одном костюме. Двор. Баки для мусора. Алексей выходит слева, опрокидывает над баком ведро и идет направо, к соседнему корпусу. Дом Коржиковых. Длинный звонок в дверь. Лена в ночной рубашке выходит к двери, снимает цепочку, поднимает на замке собачку. На пороге Алексей в тапках и с пустым мусорным ведром и отрешенными глазами. «Алёша!» — пугается Лена. Появляется Наташа, заспанная в пижаме. «Папа, тебя что, обокрали?» Алексей смотрит, будто проснулся. Тот факт, что он по инерции вернулся в родной дом, для него такая же неожиданность, как и для его семьи. «Отстаньте все от меня», — потребовал он. «Оставьте меня в покое!» И прошагал в свою комнату, сохраняя ведро и независимость. Жена и дочь переглянулись в растерянности. За дверью раздался звон пустого ведра, как будто его метнули в угол. В дверях возник Алексей, взбешенный и всклокоченный. «Где моя папка? Где мои белые города? Никогда ничего не лежит на месте. Это не дом, а караван-сарай!» «Папа, караван-сарай — это гостиница со скотом». Алексей лезет на антресоли, на пол падает пыльный Дед Мороз.